В общем, промаявшись дурью с недельку, изучив газеты и насмотревшись на ненастные улицы столицы, я собрался и отправился в царское село навестить раненого Александра. Естественно, с надеждой встретить в переходах не такого уж и большого дворца великую княгиню Елену Павловну. Санкт-Петербург бурлил. Регент взялся за неблагодарный труд и затеял перестановки в правительстве. Каких-то министров сняли, кого-то оставили. Лидеры основных придворных партий делали какие-то заявления. Я же, будучи несколько лет оторванным от этого праздника тщеславия, мало что понимал в происходящем. А кто смог бы открыть мне глаза лучше, чем придворный ученый? Попасть во дворец оказалось на удивление просто. Переходы были пустынны, слугам было не до меня, а охраны я вообще не увидел. Единственной преградой в покое Александра, которой, впрочем, хватило, чтобы отправить меня в освояси, оказался дежурный лейб-медик. У дверей Марии Александровны на страже находилась целая стая неприветливых фрейлин. Так и уехал бы я, несолонно хлебавший. Если бы уже на выходе не встретил великого князя Константина. «Ай, воробей!» — гаркнул он, эхом прокатив данное мне при дворе прозвище по закоулкам огромного строения, разогнав этим больничную тишину дворца. «Ты в столице? Отлично! Просто превосходно! Жди, ты нужен!» И умчался. Вот гад, где ждать и чего? Я еще, наверное, сейчас ошивался у подножья парадной лестницы, а потом плюнул и уехал домой. Понадоблюсь, они знают, где меня искать. И еще одно тогда я для себя решил. Подожду еще недельку, и если обо мне не вспомнят, пишу прошение об отставке и возвращаюсь в Томск. Свой дом-теремок я продавать не стал. Наказал только Гинтеру, что в нем могут жить сибирские начальники совершенно бесплатно. Так что нам с Надей и Герочкой было куда возвращаться. Да и чем заняться в родных краях нашлось бы. А вечером принесли записку от князя Мещерского. Я и раньше слышал, что у Вово отвратительный почерк, но не имел возможности убедиться в этом. Лично свидетельствую, как курица лапой и с ошибками. Впрочем, тогда меня это только позабавило. Гораздо более важным я посчитал сам факт появления послания. Насколько я знал, Владимир Петрович не отличался особенным тактом и неукоризненным соблюдением этикета. От него можно было ожидать явления глубокой ночью и требования подать вина. Близость к регенту защищала высокородного отпрыска от гнева столичных вельмож. Но никак не неожиданно вежливого письма с просьбой указать, в какое время на завтра мне будет удобно его принять. Отправил посыльного, пригласил к обеду. Куда же деваться-то? Мещерский явился даже почти вовремя. Наряженный во что-то невообразимое. А-ля Рюс, как всегда, расхристанный и неопрятный, но вел себя вполне прилично, чего, впрочем, оказалось для Густава Васильевича явно недостаточно. Изобразив мимолетную брезгливую гримасу, старый генерал сослался на плохое самочувствие и удалился в свои комнаты. Сомневаюсь, что Вово это хоть как-то затронуло. Все внимание неожиданного гостя было обращено на меня. Зная о нетрадиционных пристрастиях этого молодого мужчины, я даже стал опасаться домогательств. Однако речь князь завел о таможенных тарифах. Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Эти новые тарифы, что ныне докладывал в Госсовете Райтерн, помогая себе энергичными жестами и не обращая внимания на мои выпученные от удивления глаза, вещал Вова. — Не более, чем произведение фантазии Эзопа? — Или нет? — Не так. — Это будет блистательное торжество наших господ, фритрейдеров с князем Константином во главе. В разорение русским промышленникам, но зато в облегчении выгоду иностранцам, а особенно английской коммерции и мануфактуры. Они из угождения «Opinion National Journal de Debat» готовы разорить все наши фабрики. Лишь бы только в Лондоне знали, что, дескать, они люди времени, проповедники свободы торговли. «Все не так-то просто», — сказал я, когда до меня наконец дошло, что молодой повес явился ко мне на обед, чтобы поведать о необходимости протекционизма. Только я все еще отказывался понять, почему именно ко мне. Есть же товары высоких переделов. Некоторые станки и стали. «Да, Герман», — покладисто согласился человек, — «последний из всех жителей страны, кого я мог бы причислить к друзьям. Все не так просто. Все гораздо сложнее, чем представлялось нам с ней еще недавно. Ах, как я скучаю по тем дням, как я скучаю!» И тут же заметным усилием вернулся к столь волнующей теме. «Но в остальном вы должны со мной согласиться. В остальном...» Касательно тех товаров, коими уже теперь мы вынуждены конкурировать с иностранными. Разве мы тут не должны и не обязаны попечительствовать русским промышленникам? Охотно с вами соглашусь, князь. Без уверенности в голосе признал я. Только что я могу? Ах, да! Облик Вово переменился в один миг. Теперь передо мною сидел прежний... вальяжный нагловатый любимчик наследника престола. Газеты с этим выйдут только завтра. Однако мне они не могли отказать. С этими словами Мещерский извлек из внутреннего кармана первый, видимо, пробный оттиск Санкт-Петербургских ведомостей. Развернул дешевую серую бумагу и торжественно положил ее поверх тарелки. Да еще... и любезно ткнул пальцем в обведенную карандашом колонку, так что лист немедленно пропитался соусом. В обширной статье описывались изменения административного устройства органов управления империей. В ней говорилось, что теперь, по примеру просвещенных европейских держав, вводится должность первого министра, заменяющего прежнего председателя комитета министров, но обладающего куда большими правами и обязанностями. По сути, премьер и синекуры для отслуживших свое престарелых, ни на что негодных вельмож превращался в главного управленца страны. А еще в газете сообщалось, что рескриптом регента великого князя Николая на пост первого министра назначается великий князь Александр Александрович. Я был сражен наповал. Бульдожка, милый в своей неуклюжести, но честный и прямой, как меч, Саша, начальник всего и гражданского, и военного управления страной. Но еще большей неожиданностью для меня был последний абзац заметки. Там сообщалось, что у первого министра будет три заместителя. Товарищи, как их сейчас принято называть. По делам флота морской министр адмирал Николай Карлович Граббе. По военным делам военный министр генерал-адъютант свиты его императорского величества Дмитрий Алексеевич Милютин. И по делам общего гражданского управления и финансам тайный советник граф Герман Густавич Лерхе. Расщепленное надвое сознание в медицине называют шизофренией. А иснатры — это как будет? Я это к тому интересуюсь, что именно троякая новости и воспринял. В один единый миг в голове моей с грохотом атакующей рыцарской конницы столкнулись три мысли. Та часть меня, скорее всего, приобретенная, оставшаяся, так сказать, в наследство от Герочки, ликовала. Наконец-то вопилось сердце эхом и багровыми пятнами, отдаваясь в глазах. Наконец-то меня заметили, оценили и назначили на пост, соответствующий талантам и заслугам. Ух, теперь я им всем покажу. Душа же в это самое время погружалась в пучину ужаса и отчаяния. Одной тени намека на возможное повторение командировки в то ничто, где она пребывала неисчислимые века. Достаточно было, чтобы моя внутренняя сущность зашла в каком-то инфернальном визге. И я ее, мою многострадальную душу, отлично понимал. Одно дело начальствовать в полупустынной Сибири, где даже фатальные ошибки выглядели невинными шалостями, и совсем другое — руководить огромной державой из столичного кабинета, заведовать судьбами миллионов, быть на самом острие атакующей настоящей истории. И ведь не скрыться, не спрятаться, не свалить неудачи или ошибки на неопытность молодого Саши Бульдожки. Никто не поверит, как наверняка во всей столице не найдется и единого человека, принявшего всерьез назначение второго сына Александра II председателем комитета министров. Фиговый лист? Да. Номинальное лицо для свиты императора. Понятно, что вся работа, я имею в виду действительную работу, а не присутствие на торжественных церемониях, ляжет на мои плечи. И стоит мне оступиться, смолодушничать или просто не обратить внимания на вопиющую подлость — все. Пути назад не будет, да и сам масштаб будущего труда просто подавлял. Зима 1865-66 года выдалась морозной, малоснежной не только в Сибири. Осенью, когда дело дошло до сбора урожая, выяснилось, что зерна мало. Так мало, что уже к Рождеству большинство губернаторов России рапортовали о начавшемся в деревнях голоде. В дороге я вместе с репортерами газет негодовал на бездеятельность властей и радовался отваге тех начальников, кто не побоялся открыть военные магазины, чтобы накормить хотя бы детей. А теперь что? Теперь все это бедствие на мне. Чудовищный дефицит бюджета? На мне? Никакая промышленность из-за силы европейских, в первую очередь английских товаров, на внутреннем рынке. Забитая, неграмотная и от этого не ведущая о своих правах крестьянство. Зажравшаяся, раздираемая противоречиями и политическими партиями дворянство. Пустынные просторы Сибири и жаркие пески Туркестана. Вечно всем недовольная Польша и уснувшая, убаюканная сказками о прошлом величии Финляндии. Армия мздоимцев и казнокрадов. И слабая, отвратительно вооруженная армия. Флот и Дрёшкин корень. Все это на мне? Это от меня будут ждать теперь повторения сибирского чуда? Да, от меня. Но не я ли всерьез обдумывал свое дальнейшее вмешательство в историю? Не я ли мечтал так преобразовать страну, чтобы не было стыдно перед потомками? Не я ли тщательно подыскивал себе местечко в столичных присутствиях в надежде, что цесаревич возьмет меня с собой? Кто, если не ты, готов был перестать быть поводырем своего края, чтобы стать выразителем его воли в коридорах дворцов? Так ты получил то, чего хотел. Разум, последний бастион, все еще на что-то надеялся, хотя бы на то, что это назначение, Эта газетка могла быть очередной злой, изощренно коварной шуткой «Во-во», что ему стоило уговорить покладистого наборщика в какой-нибудь редакции набросать в ящик нужных литер. Рубль? Три? Воображение легко рисовало картину, с каким наслаждением Мещерский потом будет рассказывать об одураченном воробье Лерхе. Но я уже знал. Именно что знал. Смотрел на заинтересованно разглядывающего мое лицо князя и знал, что нет. Это правда. И он действительно пришел ко мне набиваться в соратники. Где-то ведь должна отложиться хотя бы легкая симпатия к человеку, принесшему добрую весть. И что князю, каким бы неоднозначным, неоднозначным был его характер, и правда важно привлечь меня на свою сторону в споре между либералами и протекционистами. «Вам нехорошо?» — с легким флером сарказма поинтересовался князь. «Отчего же?» «Мне?» С усилием разлепил я непослушные, сведенные судорогой губы. Потом, секундой спустя, даже заставил себя чуточку улыбнуться. «Мне?» «Нет-нет, я подумал. Воробей на таком высоком посту? Это должно быть интересно, князь. Не так ли?» Новосибирск, 2014 год. Конец книги. Февраль 2015 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.